SCP-294. Кофейный автомат. Я вот уже несколько дней живу в странном исследовательском учреждении фонда SCP. И неплохо приспособился. Больше я не встаю каждое утро дезориентированный, гадая, где я. Однако я просто не мог привыкнуть спать в одной комнате с милой девушкой. Айрис. Приблизительно одного со мной возраста. Каждую ночь я уговаривал себя заснуть, слушая глубокое дыхание во сне, пока не отключался от истощения. И будто этого мало, я спал на диване. Не лучшее место для хорошего ночного отдыха. Такое сочетание вместе с сильным изменением окружения вылилось в потерю сна и тяжесть в голове. Взглянув на меня тем утром, Арис предложила: «Давай сходим за кофе, чтобы проснуться». И я тер сонные глаза. Она практически тащила меня. Когда мы добрались до пункта назначения, в конце одного из коридоров этого сооружения, там я его впервые увидел. «Это кофейный автомат», — объяснила Арис твердым голосом экскурсовода. И до сих пор в пижаме. В исследовательском учреждении стояло раннее утро. Наверное, местные сотрудники еще не проснулись, раз в воздухе повисла тишина. Наша рабочая зона располагалась в основном под землей. Поэтому пение птиц снаружи до нас не доносилось. Слышно только слабый, глубокий, пустой гул системы вентиляции. «А? Шестеренки в голове еще не крутились, так сразу после пробуждения». С небольшим опозданием дошло, что Айрис пригласила меня на кофе и привела сюда. Мы собирались купить кофе в этом торговом автомате. «Его не нужно покупать. Сотрудники могут пользоваться автоматом бесплатно», — прощебетала Айрис. Думаю, автомат больше не торговый. Хоть самоуверенное замечание пришло в голову, энергии выговорить его не нашлось. Я валился с ног. «Хе-хе, надеюсь, они скоро доставят тебе кровать», — захихикал Айрис и успокаивающе погладил по голове. «Лучше и не скажешь. Я появился в этом исследовательском учреждении. Меня практически призвали в мир иной, и по стечению обстоятельств я живу в комнате Айрис. Но все еще без самого необходимого. Очень долго шла новая одежда. Однажды утром я проснулся и обнаружил под дверью коробку с одеждой моего размера. Так что с комбинезоном цвета хаки я наконец-то распрощался. Но все еще не хватало большинства необходимой мебели. «Уровень охраны тут такой, что тюрьмы отдыхают. Чтобы принести что-нибудь снаружи, нужно пройти бесконечно волокиту», — пожала плечами Арис. «Все скинулись тебе на потребности, вроде одежды. Но, боюсь, ни у кого нет запасной мебели. Скажем, кровати. Нужно заказывать», — объяснила она и с улыбкой добавила: «Она приедет через несколько дней, так что жди». Лично мне показалось, что стоит всей моей мебели оказаться у нее в комнате, и я застряну, Арис, навсегда. Если возможно, я хотел бы получить от фонда собственную комнату. Не то чтобы мне не нравилось жить с Арис, но пребывание в таких условиях стало для меня, гормонально активного старшеклассника, тяжелым испытанием. Я не мог там расслабиться. «Не думаю, что получится. Свободных комнат нет. Но заметку, моя комната является камерой содержания, созданной специально для объектов SCP. Лишних таких нет». Я этого не знал. Пусть с виду она обычная девушка, Айрис по праву считается непостижимым объектом SCP. У нее есть способность взаимодействовать с предметами в снятых ею фотографиях. Хотя в остальном она совершенно нормальная, безвредная, добрая девушка. «Более того, мне кажется, что фонд хочет содержать нас вместе, раз верит в нашу связь с тобой. Нас будет просто нейтрализовать в случае необходимости». А вот это пугающее замечание. Арис же беззаботно перешла к следующей теме. «В любом случае, я хочу предложить спать на кровати по очереди, пока не привезут твою. Не похоже, что ты высыпаешься на диване». Участливо посмотрела она на меня. «Не в этом дело. Я плохо сплю по ее вине, не дивана. Кроме того, это комната Айрис. Я, по сути, на ней паразитирую. Я всем сердцем верил, что она имеет право на кровать». Когда я ей это объяснил, Айрис сложила руки и недовольно проворчала: «Хорошо, я поняла твою позицию. Тогда как насчет такого? Мы устраиваем простую дуэль, в которой победителю отходит право спать на кровати. Вырви право на хороший ночной сон». Мне показалось, что она пошла странным путем. И если я проиграю, то без угрызений совести могу спать на диване. Как тебе такое? Это самый большой компромисс, на который я согласна. Ну, думаю, я в игре, если так Айрис станет лучше. Я представил, как неловко и виновата она себя чувствует, младенцем постоянно засыпая на кровати. С такими мыслями я решил принять ее вызов. Честно, мне стало не хватать роскоши постели. И если моя прибудет через несколько дней, то я лишь на пару ночей украду ее мягкую кровать, даже если выиграю каждый раунд. Вдобавок говорят, что люди проявляют себя настоящих в играх и соревнованиях. Думаю, соревнование в этой глупой игре станет хорошим способом выяснить побольше о девушке, про которую я до сих пор ничего не знал. Суть дуэли проста. Мы сражаемся при помощи кофейного автомата. Айрис ткнула подбородком в сторону торгового автомата. Она будто лучилась удовлетворением. Будто только по этой причине меня сюда и привела. Только сейчас я внимательно посмотрел на упомянутый торговый автомат. Похожий на любой другой торговый автомат, который можно найти где угодно. Он, тем не менее, немного отличался от привычных мне японских. Я бы описал его как автомат по продаже напитков, вспомнившийся по ресторанам. Вместо бутылок или банок он выдавал стакан с напитком по выбору. Вытянутый верх машины казалась просто паршивой и оставляла впечатление древности и разложения. При такой старости в центре машины оказался встроен современный тачпад, который постоянно излучал бледный свет. Панели со списком доступных напитков не обнаружилось. Возле тачпада располагалась простая прорезь для монет. Надпись рядом сообщала 50C. Мне этот символ не знаком. Он обозначает центы? Сколько японских йен в 50 центах? Грубо 50? Как я уже говорила, доставать деньги не надо. Видишь, там монета. Все, кто хочет пить, могут ими воспользоваться. Объяснила Айрис. Теперь, когда она на него указала, я увидел возле кофейного автомата прозрачный контейнер с 50-центовыми монетами. Или я их такими считал. Считая монеты все равно деньгами, я побоялся, что кто-то может их смести. Местным такое безразлично. Даже если кто-то украдет из коробки все монеты, выйдет немного. Учитывая риск оказаться высмеянным за воровство, никто не собирается набивать свой кошелек. А если сотрудник совершает преступление, то его с позором увольняют. В любом случае, я думаю, мысль ты уловил. Айрис опять сделала пугающее заявление и взяла две, явно не 50-центовые монеты, из контейнера. «Сейчас мы воспользуемся кофейным автоматом в нашей битве за кровать. Готов? Пути назад нет». Она пыталась запугать, но я понимал, что она шутила. Видно, Айрис бывает задирой. И все-таки, на такой дуэли можно сражаться торговым автоматом? Деньги есть, ставки низкие, так что я не понимаю. «Почему бы не подбросить монетку?» «Нет!» — топнула ногой Айрис. Думаю, она действительно хотела исполнить свой план. «Сейчас мы можем общаться благодаря переводящему мошеннику, но его создал объект SCP — часовой механизм. Нет никакой гарантии, что он сможет создать другой. Тебе стоит приготовиться к возможности его несвоевременной поломки», — продолжила она. Я не знал, как реагировать. Такое чувство, что разговор внезапно поменялся. Когда я озадаченно наклонил голову, Айрис развила мысль. «Раз так, тебе следует выучить английский. По крайней мере, в твоих же интересах научиться говорить на разговорном английском без помощи переводящего ошейника». Она назвала весомый довод. Переводящий ошейник у меня на шее удобный. Я не чувствовал крайней необходимости, но я находился в неизвестной чужой стране. А раз английский считается международным языком, немного знаний не повредит. И по правде говоря, я понятия не имел, по какому принципу работает этот переводящий ошейник. Нельзя никак определить, когда он потеряет свою эффективность или прекратит нормально работать. И все равно ход ее мысли рваный. Я не видел связи между битвой за кровать, изучением английского и кофейным автоматом. Если я собираюсь изучать английский, мне следует корпеть над учебником и словарем. Или она хотела, чтобы я учился, практикуя свои разговорные навыки с носителем английского языка? «Тебе стоит начать с построения своего словаря». С озорной улыбкой Айрис махнула рукой в сторону кофейного автомата. Как видишь, в кофейный автомат встроен тачпад. И если введешь на нем английское слово, он выдаст соответствующий напиток. Вау, и я понятия не имел, что сегодня торговые автоматы так умеют. Я не так часто покупал напитки в торговых автоматах и не знал, что интерфейсы стали такими затейливыми. Нет, он необычный. Кофейный автомат способен налить по факту вообще любой напиток, введенный на английском. Вообще любой? Она подразумевает в буквальном смысле? Да, в буквальном. Он может налить любую жидкость. Он может выдать стакан обычного старого кофе. Или любое вещество, от человеческой крови до жидкого золота. Это ненормально. Невозможно. И тут меня будто громом ударило. Этот самый обыкновенный с виду торговый автомат – еще один объект SCP. Да, это SCP-294, также известный как кофейный автомат. Довольно подтвердила Айрис, будто учитель возле награждаемого ученика. Этот торговый автомат может создать любую придуманную жидкость, поэтому каждый по очереди вводит название напитка на английском. Она объясняла возбужденно, явно радуясь. А потом мы предлагаем заказанные напитки друг другу. Победитель тот, кто выпивает свой стакан. Проиграет тот, кто не сможет выпить все. Если мы оба не можем допить, проигрывает тот, кто оставит больше. Такие правила. Понятно? Другими словами, побеждал тот, кто выпивал больше предложенного. Постойте. В таком случае что случится, если мы оба опустошим стаканы? Ничья? В случае ничьи мы проводим дополнительные сражения, пока все не решится. Мы просто будем давать друг другу напитки, пока не определится победитель. Айрис покрутила пальцем и добавила. На заметку, кофейный автомат всегда заполняет 350-миллилитровые чашки. С учетом предела вместимости человеческого желудка, мы точно получим результат после нескольких раундов. И если дело дошло до этого, у меня будет преимущество из-за разницы в комплектации. Даже так мне тяжело опустошить 2 полных стакана. Если заставлю себя, возможно, получится 3, может 4 раунда. Долго это не продлится. Пожалуйста, попытайся не напиваться до своей полной вместимости. Слишком много жидкости вредит нашему телу. Даже излишнее потребление воды может стать смертельным. Это правило только чтобы избежать ничьей. Мы бы могли разрешить ничью, но, боюсь, в таком случае нам обоим придется делить кровать. Ой-ой. Ночью так будет даже сложнее выспаться, чем если я проиграю. И я честно не ожидал, что игра окажется из тех, которых веселятся на попойках. Мне просто полегчало, что обошлось без сумасшествия, вроде битвы насмерть. На самом деле звучало весело. Хорошо, в машину можно вбивать только английские слова. По мере того, как ты придумываешь, какие напитки заказать, ты учишь английский. Но мое владение языком в качестве носителя дает мне нечестное преимущество. Поэтому говори слова, которые хочешь использовать. Я покажу, как они пишутся. Ага, так вот где вступало в дело изучение английского. Теперь все сходится. Похоже на обучающую игру для малышей. Признаюсь, я бы заортачился, прикажи мне носить и корпеть над английским. Но кажется, от такого веселого обучения я могу получить удовольствие. Ну, спешить некуда. Возьми время, чтобы выбрать. В этом устройстве хранится не только английский, но и знания об объектах. Я кивнул, соглашаясь с Айрис. И мы начали наше относительно незамысловатое сражение за кровать. Я отказываюсь от преимущества первого хода, предложила она. Не думаю, что в этой игре есть преимущество первого хода. В конце концов, оно заключается в поглощении предложенного напитка. Но Айрис говорила тоном великого чемпиона. «Я знаю надежный способ победить в такой дуэли. Но это наш первый раунд, и все такое. Никакого веселья не получится, если мы будем заранее знать, чем оно кончится. Поэтому я воздержусь от него в этот раз». Она уже меня раздражает. Я бы на ее месте не сдерживался. Иначе от игры не будет никакого веселья. Пока у меня в голове проносились различные идеи, я переспросил у Айрис. Действительно ли кофейный автомат может создать любой мыслимый напиток? Верно. О, ну давай алкогольные напитки будут против правил. Думаю, неприемлемо напиваться с утра. И несовершенным же пить нельзя там, откуда ты родом, так ведь? Если подумать, то я не знаю точного возраста Айрис. Мне 17 лет. Я все еще должна ходить в старшую школу. Ага, только на год старше меня. Немного удивило. Что значит удивило? Я произвожу впечатление взрослой, поэтому ты подумал, что я старше. Или я кажусь настолько инфантильной, что ты решил, будто я моложе? Она огрызнулась дразнящим тоном, потирая локти. В любом случае, давай быстро закончим и поспешим обратно в комнату. Должно быть, вентиляцию выставили, низкую температуру. В тонкой пижаме холодно. Мне не с руки простудиться. Ага, мы вдвоем все еще в пижамах. Мне показалось, что если она знала, что потребуется много времени, то нам следовало переодеться до того, как идти сюда. Но теперь нет смысла напоминать об этом, поэтому я сосредоточился на дуэли. Решив, какой напиток хочу, я стал перед кофейным автоматом. Айри сказала, что я могу спросить у нее, как слово пишется на английском. Но я хотел попробовать в первом раунде сам. Я обратился к японо-английскому словарю себе в памяти, полистал его пару минут и вставил два четвертака в щель для монет. Потом набрал на тачпаде «сок умыбоси». Ага, я уверен, что написал «сок» правильно. Помню, как учил его на уроках английского. Поймет ли автомат, что я подразумеваю под «умыбоси»? Переживая, я спросил Айрис, что она думает. Должно быть, переводящий ошейник правильно перевел то, что я хотел донести, раз ее глаза расширились. Ошейник явно переводил мною сказанное в понятые собеседнику слова, исходя из того, что мы могли вести разговор. «Ух, я могу ошибаться, но разве это не маринованные сливы? Как я помню, это же японские сливы, ферментированные после получения маринада». На самом деле я не думаю о них, как о маринаде. Но догадываюсь, технически они им и являются. Постойте, их ферментировали, чтобы получить маринад? Воу, я только сейчас узнал этот любопытный факт. Я слышала, кофейный автомат додумывает до значения, приводит довольно абстрактных слов. Все равно я впечатлена. Ты сходу придумал настолько странную вещь, как сок маринада. Смотрю, ты серьезно к этому относишься. Ну, я мог выбрать нечто вроде японского сливового вина. Просто, похоже, она бы с ним справилась. Скорее всего. Я просто предположил, что ей придется постараться с чем-то неизвестным. Ее американским вкусовым рецептором. Думая в этом ключе, я понял, что хорошие шансы на победу будут, если предложить ей раствор НАТО. Примечание переводчика. Сброженные соевые бобы, он же соевый сыр. Но я не хотел смотреть на то, как она его пьет. Я знал, насколько это тошнотворное зрелище, хоть и полезное для ее здоровья. «О, вот он, выходит!» — указала Айрис. Через несколько секунд из прямоугольного отсека под тачпадом кофейного автомата перестал доноситься звук наливания жидкости. Сигнала, сообщающего нам о завершении операции, не последовало. Айрис засунула руку, когда решила, что уже готова. И вытащила, предположительно, сок маринованных слив. Довольно большой бумажный стакан заполнился до краев. Ярко-красная жидкость выглядела вкусно. «Пахнет замечательно. Хе-хе. Я думаю, ты научишь меня кое-чему из японской культуры». Радостно воскликнула Айрис, стоя перед тачпадом с напитком в руке. «Теперь моя очередь». Задумавшись на мгновение, Айрис начала набирать с привычной легкостью. Экран показал на английском «соленая вода». «А? Соленая вода обычно в море. Значит, она вела морскую воду? Эта девушка хотела, чтобы я выпил 360 миллилитров океанической воды? Черт, она серьезно собиралась выиграть. Моя беспечность привела бы к горькому поражению. Или соленому, если я бы выпил ту жидкость». «Я бы могла попросить нефть, расплавленное железо или жидкий азот. Но решила выбрать что-нибудь, едва годное к употреблению», — подло заявила Айрис с невозмутимым лицом. «В качестве твоего противника гораздо более захватывающе смотреть, как ты пытаешься выпить заказ, чем увидеть, как ты мгновенно говоришь, что это невозможно», — произнесла она страшные слова. Вот теперь я понял, как себя чувствовал доктор Брайт, когда в лаборатории она перевернула его модель Годзиллы. Она может дразнить достаточно злобно. Обычно Айрис вела себя хорошо и по-доброму, поэтому иного я до сих пор не замечал. Я подумал, что она кажется более настоящей, показав свои менее привлекательные черты личности, чем люди, которые ведут себя как роботы, демонстрируя лишь свою хорошую сторону. На самом деле, я стал больше ей доверять. Но это не значит, что я могу пить морскую воду. Ни в коем случае. Я сдаюсь. В таком случае я выигрываю этот раунд. Улыбнулась Айрис, явно наслаждаясь целым стаканом выпитого сока маринованных слив. Я хочу добавить новые правила. Любые слова из предыдущих раундов нельзя использовать повторно. Удача с придумыванием жидкостей, которые человек не может пить. Господа, да она на самом деле собралась проводить эти сражения за право пользоваться кроватью. Надеюсь, моя кровать скоро приедет. Мне она нужна быстро, решительно. Скажем, если мы оба закажем что-то непригодное для употребления, раунд не засчитывается. Мы будем что-нибудь новое и пробуем снова. Хе-хе. Это начинает напоминать настоящую игру. Добавила Арис с таким видом, будто веселилась от души. Увидев ее улыбку, я решил, что победа стала чем-то вторичным или третичным, честное слово. Это не главное, но моя кровать добиралась дольше ожидаемого. И в итоге ее привезли через 13 дней. До тех пор Айрис и я продолжали наши дуэли, но я проиграл все. Дошло до того, что я полностью сдался и стал вводить названия напитков, которые, по-моему, понравятся Айрис. Должно быть, Айрис догадалась, что я делаю, потому что часто говорила о своих любимых вкусах. А вместо искусственных подсластителей ей нравилась сладость свежих фруктов. Это отклонение от дуэли казалось ее заказами бармену. Больше всего ей нравился напиток из смеси соков, который ее мама временами соображала по прихоти. Я терпеть не мог ту вонючую смесь, но Айрис с радостью ее пила. «У меня после всего этого такое впечатление, что я узнала о тебе чуть больше, и это радует», — объяснила она. И в качестве небольшого примечания, возможно лишнего, наша дуэль у кофейного автомата странным образом широко охватила учреждение. Перед кофейным автоматом всегда стояла длинная очередь сотрудников, которые наслаждались этой глупой игрой, во время которой они изобретали множество интересных напитков. Перечислять их можно бесконечно, поэтому я их пропущу, если вы не против. На заметку, оказалось, автомат способен наливать напитки даже при вводе абстрактных идей. Например, история моей жизни, стакан подходящих медицинских знаний, идеальный напиток и прочее. Ошеломленный исследователь составил список ради забавы, так что всем интересующимся стоит его посмотреть. Кстати, мне стал любопытен надежный способ победить, который Айрис упомянула во время нашей первой дуэли, так что я спросил у нее. Я лишь болтал, катаясь по наконец-то прибывшей кровати. «После добавления правила, которое не засчитывало ни питьевые заказы от нас обоих, я бы не назвала его надежным». Айрис начала с выступления и продолжила со слепительной улыбкой. «То было нечто, что никто наверняка не сможет пить». «Постойте, это же даже питьем не считается».